Глава 4. Коллективизация. Начавшаяся в 1929 году коллективизация была чрезвычайным временем мучительных и сложных классовых сражений. Тогда определялось, какая сила будет править дальше на деревне – сельская буржуазия или пролетариат. Коллективизация разрушала основы последнего буржуазного класса в Советском Союзе – класса, постоянно выраставшего из мелкого частного производства и свободного сельского рынка. Коллективизация ознаменовала важнейший политический, экономический и культурный переворот, выведший крестьянские массы на социалистический путь – от восстановления производства к конфронтации в обществе. Для того, чтобы понять коллективизацию, надо вспомнить ситуацию, преобладавшую в советской деревне в 20-е годы. С 1921 года большевики сосредоточили свои усилия на переводе промышленности на социалистические принципы. В то же время они пытались восстановить производительные силы на селе, поддерживая частное производство и мелкомасштабный капитализм, которым они пытались руководить и направлять в различные формы кооперации. Эти цели были достигнуты к 1927-1928 годам. Дэвис писал, цитата, «Между 1922 и 1926 годами новая экономическая политика в общем и целом имела потрясающий успех. Продукция крестьянских хозяйств в 1926 году сравнялась с объемами сельского хозяйства до революции, включая и продукцию помещичьих хозяйств. Производство зерна примерно сравнялось с довоенным уровнем, а производство картофеля превышало этот уровень на 75%. Поголовье скота в 1928 году превысило уровень 1914 года на 7-10% по крупному рогатому скоту и свиньям. Соотношение необходимой посевной площади к объему выпускаемой сельскохозяйственной продукции в 1928 году было ниже, чем в 1913. Хороший усредненный показатель сельскохозяйственного прогресса. Конец цитаты. Социалистическая революция принесла многие выгоды крестьянам. Безземельным крестьянам были розданы наделы. Слишком большие семьи смогли разделиться. В 1927 году в стране было от 24 до 25 миллионов крестьянских семей против 19,5 миллиона в 1917. Численность семей изменилась с 6,1 до 5,3 человек на одну семью. Прямые налоги и арендная плата были значительно ниже, чем при старом режиме. Крестьяне удерживали и потребляли большую долю своих урожаев. Цитата. В 1926-27 годах объемы поставок зерна для городов, армии, промышленности и на экспорт составили только 10 миллионов тонн, тогда как в 1909-1913 годах в среднем поступало 18,8 миллиона тонн. Конец цитаты. В то время, когда большевики поощряли крестьян создавать разного рода кооперативы, были созданы первые экспериментальные колхозы. Вопрос был в определении того, как в дальнейшем привести крестьян к социализму, хотя и сам график движения к новому строю был еще не ясен. Однако в целом к 1927 году на селе уже существовали некоторые элементы социализма, хотя преимущественным был единоличный труд на собственном наделе. В 1927 году 38% крестьян были организованы в потребительские кооперативы, но руководили там зажиточные крестьяне. Эти кооперативы получали 50% сельскохозяйственных субсидий, остальное вкладывалось в частные землевладения, в основном в кулацкие. Слабость партии на селе. Должно быть очевидно, что в начале социалистического строительства партия большевиков имела слабые позиции на селе. В 1917 году на всю Россию было 16 700 крестьян-большевиков. В ходе следующего четырехлетия гражданской войны большое число молодых крестьян вступило в партию, возглавив крестьянские массы. В 1921 году уже было 185 300 крестьян-большевиков. Но в основном это были сыновья крестьян, призванные в Красную армию. В мирное время политические идеи этих молодых бойцов должны были пройти испытания. Ленин организовал первую контрольную чистку, как необходимое продолжение кампании массового набора в партию. Проводилась проверка членов партии на минимальное соответствие званию коммунист. Из общего числа 200 тысяч крестьян, членов партии, было исключено 44,7%. 1 октября 1928 года из общего числа 1 миллион 360 тысяч членов и кандидатов в члены партии 198 тысяч или 14,5% составляли крестьяне или сельскохозяйственные работники по их бывшей профессии. На селе было по одному члену партии на каждые 420 жителей и 20 700 партийных ячеек, одна на 4 деревни. Эти небольшие числа приобретали особое значение при их сравнении с количеством кадров в кавычках царского режима, православной и других церквей того времени, а таковых на селе было 60 тысяч. Сельская молодежь составляла величайший резерв партии. В 1928 году в комсомоле состояло 1 000 000 молодых крестьян. Солдаты, служившие в Красной армии во время гражданской войны, а также 180 тысяч крестьянских сыновей, ежегодно пополнявших армию, где они получали коммунистическое воспитание, были в целом сторонниками нового строя. Характер русского крестьянина. Здесь была проблема, с которой столкнулись большевики. По существу деревни все еще управляли привилегированные классы и царская, и православная идеология. Крестьянские массы продолжали пребывать в отсталости, в работе использовались в основном деревянные инструменты. Кулаки зачастую захватывали власть в кооперативах, кредитных фондах и даже в сельских советах. Со времен Столыпина в деревне господствовали взгляды буржуазных сельскохозяйственных специалистов. Они продолжали оказывать большое влияние на сторонников современного частного сельскохозяйственного производства. 90% земли продолжало обрабатываться в соответствии с традиционной общинной деревенской системой, в которой верховодили зажиточные крестьяне. Злейшими врагами большевиков были крайняя нищета и невежество, которыми характеризовалась крестьянская масса. Было относительно просто одолеть царя и помещиков. Но как победить варварство, суеверие и умственную отсталость? Гражданская война полностью разрушила деревню. За 10 лет советского строя были внедрены начала массовой культуры и коммунистического управления. Но традиционные характеристики крестьянства оставались все теми же, настолько же важными, как и всегда. Доктор Эмиль Джозеф Дилан жил в России с 1877 по 1914 год. Профессор нескольких русских университетов, он был также и главным редактором «Русской газеты». Он побывал во всех частях империи. Он знал министров, знать, бюрократов и поколения добившихся успехов революционеров. Его свидетельство о русском крестьянстве подтверждает некоторые выводы. Сначала он описывает материальную нищету, в которой пребывало большинство крестьян. Цитата. «Русский крестьянин ложится спать в 6, даже в 5 часов зимой, потому что он не может себе позволить купить керосин для освещения. Не может позволить себе и мясо, яиц, масло, молока, зачастую и капусты, и живет на черном хлебе и картошке. Живет, вы спросите? Он помирает от недостатка этих продуктов». Конец цитаты. Затем Дилан пишет о культурной и политической отсталости крестьянства. Цитата. «Сельское население было средневековым в своих основах, азиатским в своих стремлениях и доисторическим во взглядах на жизнь. Крестьяне верили, что японцы победили в Маньчжурской войне, приняв форму микробов, попадая в обувь русских солдат, кусая их за ноги и вызывая тем самым их смерть. Когда в округе случалась эпидемия, они часто убивали докторов за отравление колодцев и распространение мора. Они все еще с удовольствием сжигали ведьм, выкапывали мертвых, чтобы прогнать привидения, раздевали догола неверных жен на морозе, запрягали их в телеги и заставляли возить их по деревне. И когда единственное, что сдерживало эту громаду в относительном порядке, внезапно исчезло, последствия для общества оказались катастрофическими. Многие поколения между этими людьми и анархией стояла хрупкая перегородка, основанная на их примитивной вере в Бога и царя. Но начиная с маньчжурской кампании, она быстро улетучилась». Конец цитаты. Новое классовое разделение. После стихийного развития рынка в 1927 году 7% всего крестьянства, то есть 2,7 миллиона крестьян, снова были безземельными. Каждый год четверть миллиона бедняков теряли свою землю. Более того, безземельных теперь уже не принимали в традиционную деревенскую общину. В 1927 году было еще и 27 миллионов крестьян, не имевших ни лошади, ни телеги. Все эти беднейшие крестьяне составляли 35% крестьянского населения. Крестьяне-середняки составляли большинство, от 51 до 53%. Но и они работали еще с примитивными инструментами. В 1929 году 60% семей на Украине не имели никаких механизмов. 71% семей Северного Кавказа, 87% на Нижней Волге и 92,5% в Центрально-Черноземном районе были в таком же положении. Это были районы производства зерна. В целом, по Советскому Союзу от 5 до 7% крестьян преуспевали в обогащении. Это были кулаки. По переписи 1927 года 3,2% семей имели в среднем 2,3 головы тяглого скота и 2,5 коровы. Средние цифры для всех крестьян составляли 1 и 1,1 соответственно. 950 тысяч семей, 3,8%, нанимались в батраки или арендовали средства производства. Кто правил на рынке зерна? Поставки зерна на рынок должны быть гарантированными, чтобы обеспечить питание быстро растущим городам и чтобы страна смогла провести индустриализацию. С тех пор, как большинство крестьян больше не эксплуатировались землевладельцами, большую часть своего зерна они потребляли сами. Объемы продаж сельхозпродукции были на уровне только 73% от объемов 1913 года. Но источники поступления товарного зерна также сильно изменились. Перед революцией 72% зерна поступало от крупных эксплуататоров, помещиков и кулаков. С другой стороны, в 1926 году бедняки и середняки производили 74% рыночного зерна. На самом деле они потребляли 89% своей продукции, отдавая только 11% на продажу. Большие социалистические предприятия, колхозы и совхозы давали всего 1,7% валового производства зерна и 6% товарной пшеницы. Но они продавали 47,2% своей продукции, почти половину урожая. В 1926 году кулаки, растущая сила на сельхозрынке, контролировали 20% товарного зерна. По другим данным, в европейской части СССР кулаки и верхушка середняков, то есть от 10 до 11% семей, продавали 56% товаров на сельскохозяйственном рынке в 1927-1928 годах. В 1927 году баланс сил между социалистической и капиталистической экономиками характеризовался следующим образом. Коллективные производители поставили 0,57 миллиона тонн, кулаки 2,13 миллиона тонн. Общественные силы, правящие на рынке зерна, могли диктовать, будет ли еда у рабочих и населения городов, а значит, сможет ли индустриализация успешно идти дальше. В результате борьба становилась безжалостной. К столкновению. Для того, чтобы увеличить необходимые для индустриализации средства, государство с начала 20-х годов давало за пшеницу относительно низкую цену. Осенью 1924 года был получен довольно скудный урожай, и государство не смогло закупить достаточно зерна по фиксированным ценам. Кулаки и торговцы-частники скупили зерно для последующих спекулятивных продаж по повышенным ценам весной и летом. В мае 1925 года государству пришлось платить двойную цену по сравнению с декабрем прошлого года. Но теперь СССР ждал высокий урожай. Промышленное развитие городов возрастало, требуя дополнительного продовольствия, в том числе зерна. Закупочные цены с октября по декабрь 1925 года оставались высокими. Но из-за недостатка продукции легкой промышленности на рынке благоденствующие крестьяне отказались продавать пшеницу. Государство было вынуждено отступить, отбросив планы экспорта зерна, уменьшив импорт промышленного оборудования и снизив кредитование индустриализации. Это были первые сигналы о зерновом кризисе и противостоянии классов в обществе. В 1926 году урожай зерновых достиг 76,8 миллиона тонн против 72,5 в прошлом году. Государство покупало зерно по более низким ценам, чем в 1925 году. В 1927 году урожай упал до уровня 1925 года. Положение в городах едва ли можно было назвать хорошим. Безработица была значительной и увеличилась по мере прибытия в город разорившихся крестьян. Разница в оплате между рабочими и специалистами увеличилась. Частные торговцы, контролировавшие половину продажи мяса в городах, беззастенчиво повышали цены. Советскому Союзу вновь грозили войной после того, как Лондон разорвал дипломатические связи с Москвой. Позиция Бухарина. Обострение классовой борьбы было отражением состояния дел внутри партии. Бухарин, в тот момент главный союзник Сталина в руководстве партии, подчеркивал важность продвижения социализма за счет использования рыночных отношений. В 1925 году он обратился к крестьянам с лозунгом «Обогащайтесь» и предполагал, что «мы должны двигаться вперед со скоростью улитки». В письме от 2 июня 1925 года Сталин писал ему, цитата, «Призыв «Обогащайтесь» не наш лозунг, он неправилен. Нашим лозунгом остается социалистическое накопление». Конец цитаты. Буржуазный экономист Кондратьев был в то время наиболее влиятельным специалистом в наркомате сельского хозяйства и финансов. Он оправдывал дальнейшее социальное расслоение в деревне, низкие налоги на богатых крестьян, переориентировку ресурсов с тяжелой промышленности на легкую и то, что снижались неоправданно высокие темпы развития индустрии. Чаянов, принадлежавший к другой школе буржуазный экономист, требовал вертикальных кооперативов, вначале торговых, а затем для промышленного производства сельскохозяйственной продукции взамен направления на производственные кооперативы, то есть колхозы. Такая политическая линия неминуемо бы ослабила экономические основы социализма и привела к развитию новых капиталистических сил в деревне и легкой промышленности. Защищая капитализм на производственном уровне, сельская буржуазия хотела бы властвовать и в торговых кооперативах. Бухарин находился под влиянием этих двух специалистов, особенно когда он в феврале 1925 года заявил, что, цитата, «колхозы не являются ни главной линией, ни столбовой дорогой, по которой крестьяне придут к социализму». Конец цитаты. В 1927 году урожаи были низкими, значительно снизились объемы продаж зерна, усилили свои позиции кулаки, скрывавшие свои запасы зерна, для последующих спекуляций. Они способны были создать значительный рост цен. Бухарин полагал, что официальные закупочные цены должны быть подняты, а индустриализация должна быть мало-помалу замедлена. Согласно Дэвису, цитата, «почти все беспартийные экономисты поддерживали эти выводы». Конец цитаты. Поддержать колхозы. Сталин понимал, что угрозы социализму исходят с трех сторон. В городах могли вспыхнуть голодные бунты. В деревне кулаки могли укрепить свое положение, тем самым делая невозможной социалистическую индустриализацию. Наконец, угроза иностранной военной интервенции была не пустым звуком. Советский президент Калинин вспоминал, что комиссия Политбюро по колхозам под руководством Молотова, созданная в 1927 году, совершила революцию в умах. Ее деятельность привела к принятию резолюции 15-го съезда партии в декабре 1927 года. Цитата. «Где же наш выход? Наш выход в преобразовании мелких разобщенных крестьянских хозяйств в крупные объединенные фермы на основе совместной обработки земли, введение возделывания земли на основе новых высоких технологий. Выход в объединение мелких и очень мелких крестьянских хозяйств, проводимым постепенно, но неуклонно, не средствами давления, но примерами и убеждением в крупномасштабные предприятия на основе братского совместного возделывания земли с применением научных методов интенсификации сельского хозяйства». Конец цитаты. В том же 1927 году было решено направить политическую линию партии на ограничение эксплуататорских тенденций сельской буржуазии. Правительство ввело новые налоги на доходы кулаков в сторону повышения во время сбора зерновых. Сельские советы могли теперь отбирать их земли. Количество наемных работников ограничивалось. Или крестьянина-одиночку. Уменьшение урожая зерновых в 1927 и 1928 годах на 3,5-4,5 миллиона тонн по сравнению с 1926 годом было вызвано плохими погодными условиями. В январе 1928 года Политбюро единодушно решило принять исключительные меры по изъятию зерна у кулаков и зажиточных крестьян для предотвращения голода в городах. Недовольство рабочих нарастает, растет напряженность в деревне, положение выглядит безнадежным. Городу нужен хлеб любой ценой. Писали два последователя Бухарина в 1988 году. Сталин и партийное руководство видело единственный выход – развивать колхозное движение как можно быстрее. Бухарин был в оппозиции. 1 июля 1928 года он послал письмо Сталину. «Колхозы, – писал он, – не могут быть выходом, пока не пройдет еще несколько лет, чтобы поднять их на должный уровень, особенно пока они не могут снабжаться техникой». Цитата. «Личное крестьянское хозяйство должно поощряться, и отношения с крестьянством должны быть нормализованы». Конец цитаты. Развитие частного предпринимательства стало основой политической линии Бухарина. Он соглашался, что государство должно изымать часть продукции индивидуальных хозяйств для развития промышленности, но это должно делаться за счет рыночных механизмов. В октябре того же года Сталин настаивал, цитата, «В рядах нашей партии есть люди, желающие, возможно, сами того не понимая, приспособить наше социалистическое строительство по вкусам и нуждам нашей советской буржуазии». Конец цитаты. Положение в городах ухудшалось. В 1928 и 1929 годах было ограничено потребление хлеба, потом сахара, чая и мяса. С 1 октября 1927 года до начала 1929 цены на сельхозпродукцию выросли на 25,9%. Цены на зерно на свободном рынке выросли на 289%. В начале 1929 года Бухарин, рассуждая о звеньях в единой цепи социалистической экономии, добавил, цитата, «кулацкие кооперативы будут таким же образом через банки и так далее врастать в ту же систему». Конец цитаты. Здесь и там классовая борьба в сельских районах вспыхивает в ее прежних проявлениях. И, как правило, эти вспышки провоцируются кулацким элементом. Однако такие инциденты, как правило, случаются в тех местах, где слаб аппарат местных советов. Цитата. «Как только этот аппарат будет улучшен, как только все низовые отделы советского правительства станут сильнее, как только местные сельские партийные и комсомольские организации наладят работу и станут сильнее, этот феномен, и это вполне очевидно, станет более и более редким и в конечном счете исчезнет, не оставив и следа». Конец цитаты. Бухарин уже последовал за социал-демократической политикой классового мира и был слеп по отношению к безжалостной борьбе кулаков в их противостоянии коллективизации всеми средствами. Он видел причину классовой войны в слабости партийного и государственного аппарата, не понимая, что там уже были агенты кулаков, и их влияние было ощутимым. Чистка этого аппарата сама по себе была классовой борьбой, связанной с наступлением на кулачество. На пленуме Центрального комитета в апреле 1929 года Бухарин предложил импортировать пшеницу, положить конец исключительным мерам против крестьянства, поднять цены на сельскохозяйственную продукцию, поддержать революционную законность, снизить темпы индустриализации и ускорить развитие средств для сельского хозяйства. Каганович отвечал ему, цитата, «Вы не дали новых предложений, и вы не способны на это, поскольку их нет в природе, потому что мы противостоим классовому врагу, который атакует нас, который отказывается отдать излишки зерна для социалистической индустриализации, и который заявляет, дайте мне трактор, дайте мне избирательное право, а потом я дам пшеницу». Конец цитаты. Первая волна коллективизации. Сталин решил принять вызов, довести социалистическую революцию до села и вступить в бой с последним капиталистическим классом в Советском Союзе – кулаками, сельской буржуазией. Кулачество. Буржуазия всегда утверждала, что советская коллективизация, цитата, «уничтожила динамичные силы деревни», конец цитаты, и стала причиной постоянного застоя в сельском хозяйстве. Кулаки описываются как единоличные, динамичные и предприимчивые крестьяне. Все бы ничего, но эти идеологические басни нацелены на очернение социализма и прославление эксплуатации. Для того, чтобы понять классовую борьбу, проходившую тогда в СССР, необходимо попытаться получить более реальное представление о русском кулаке. В конце 19 века специалист по русской крестьянской жизни писал следующее, цитата, «В каждой деревенской общине было 3-4 обычных кулака, а также с полдюжины типов того же рода, но помельче. Им не нужны были ни техника, ни промышленность, только сноровка для того, чтобы обратить себе в доход нужды, печали, страдания и неудачи других. Отличительная черта этого класса – грубая, решительная жестокость всесторонне образованного человека, проделавшего путь от нищеты до благополучия и пришедшего к тому, чтобы рассматривать добычу денег любыми средствами, как единственное занятие, которому должно посвятить себя разумное существо». Конец цитаты. Диллон из США, имевший основательные знания по старой России, писал, цитата, «Из всех человеческих монстров, когда-либо встречавшихся мне в моих странствиях, я не могу припомнить никого столь же зловредного и гнусного, как русский кулак». Конец цитаты. Колхозы превосходят кулаков. Если бы кулаки, представлявшие 5% крестьянства, с успехом расширили свою экономическую базу и определенно утвердили бы себя как главную силу на селе, то социалистическая власть в городах не смогла бы устоять, находясь в окружении буржуазных сил. 82% советского населения составляли крестьяне. И если большевистская партия не смогла бы больше обеспечить продовольствием рабочих по относительно низким ценам, то сами основы власти рабочего класса оказались бы под угрозой. Следовательно, было необходимо ускорить коллективизацию в определенных секторах деревень для того, чтобы, основываясь на социалистических принципах, увеличить производство товарного зерна. Весьма существенным для успеха в ускорении индустриализации было удержание рыночных цен на зерно на относительно низком уровне. Растущая сельская буржуазия никогда бы не приняла такую политику. Только бедняки и среднее крестьянство, организованное в кооперативы, могло ее поддержать. И только индустриализация могла обеспечить оборону первого социалистического государства. Индустриализация позволила бы модернизировать деревню, увеличить производительность и повысить культурный уровень. Для построения твердой материальной базы социализма на селе требовалось наладить выпуск тракторов, грузовиков и сельхозмашин. Успех этого дела предполагал увеличение темпов индустриализации. 1 октября 1927 года в колхозах состояло 260 тысяч крестьянских семей. На 1 июня 1929 года их насчитывалось уже 1 миллион 8 тысяч. За 4 месяца с июня по октябрь процент крестьян-колхозников вырос с 4 до 7,5%. В течение 1929 года коллективные хозяйства произвели 2,2 миллиона тонн товарного зерна, столько же, сколько производили кулаки за 2 года до этого. Сталин предсказал, что в следующем году городу будет поставлено 6,6 миллиона тонн. Цитата. «Теперь мы способны провести решительное наступление на кулачество, сломить их сопротивление, уничтожить их как класс и заменить их продукцию продукцией колхозов и совхозов». Конец цитаты. Пламенное массовое движение. После призыва Центрального комитета большевистской партии к ускорению коллективизации в стране развернулось стихийное движение, поддерживаемое активистами, молодежью, солдатами, возвращающимися после срочной службы и местными партийным аппаратом. В начале октября 7,5% крестьян уже вступили в колхозы, и движение нарастало. Партия, давшая генеральное направление на коллективизацию, стала как бы коллективным разумом массового движения, которым она не управляла. Цитата. Главным фактором нашей социально-экономической жизни в настоящее время является огромный рост колхозного движения. Сейчас кулаки экспроприируются массами бедных и средних крестьян, массами, на практике проводящими сплошную коллективизацию. Конец цитаты. В апреле, во время ратификации первого пятилетнего плана, партии планировался на 1932-1933 годы уровень коллективизации в 10%. При этом колхозы и совхозы должны были давать 15,5% от общегосударственного сбора зерна. Этого было достаточно, чтобы вытеснить кулаков. Но в июне секретарь партии по Северному Кавказу Андреев доложил, что уже 11,8% семей вступили в колхозы и что к концу 1929 года будет достигнут уровень в 22%. 1 января 1930 года 18,1% крестьянских семей были членами колхозов. Месяцем позже это число составило 31,7%. Цитата. Коллективизация быстро развивалась сама по себе, добиваясь успеха главным образом в результате инициативы сельских кадров. Центр рисковал утратить контроль над компанией. Конец цитаты. Ориентиры, поставленные в резолюции Центрального комитета от 5 января 1930 года, были серьезно скорректированы в сторону увеличения региональными комитетами. Районные комитеты сделали то же самое и установили высочайший темп. В январе 1930 года на Урале, Нижней и Средней Волге уже регистрировали цифры коллективизации между 39% и 56%. Некоторые регионы приняли план по полной коллективизации за один год, некоторые за несколько месяцев. Советский комментатор писал, цитата, «Если центр намеревался включить в колхозы 15% дворов, область повышала план до 25%, округ до 40%, а район устанавливал уже 60%». Конец цитаты. Округ представлял собой территориальную единицу, отмененную в 1930 году. В начале того года было 13 областей, разделенных на 207 округов, которые делились на 2018 районов и 71 870 деревенских советов. Война с кулачеством. Неистовая гонка за коллективизацию сопровождалась антикулацким движением. Кулаки экспроприировались, некоторые из них были осуждены. То, что произошло, было новым поворотом в жестокой борьбе в деревне между бедняками и богатеями. Веками бедняки угнетались и подавлялись, но, наконец, из полного отчаяния они воспротивились и восстали. Но в это время, впервые за всю историю, законная власть была на их стороне. Студент, работавший в колхозе в 1930 году, рассказывает Хиндусу, гражданину США, цитата, «Это была война, это и есть война. Кулак должен быть убран с нашего пути полностью, как враг на фронте. Он и есть фронтовой враг, он враг колхоза». Конец цитаты. Преображенский, ранее поддержавший Троцкого, теперь с энтузиазмом поддерживал битву за коллективизацию. Цитата. «Рабочие массы в деревне эксплуатировались веками. Теперь, после цепи кровавых поражений, начиная с крестьянских восстаний в средние века, их мощное движение впервые в истории человечества имеет шансы на победу». Конец цитаты. Надо сказать, что этот радикализм на деревне стимулировался также всеобщей мобилизацией и агитацией в связи с проходящей в стране индустриализацией. Истинная роль наиболее угнетенных масс. Бесчисленные антикоммунистические книги рассказывают нам, что коллективизация была навязана руководством партии и Сталином и проводилась с террором. Это ложь. Важнейший импульс к насилию при коллективизации шел от наиболее угнетаемой части крестьянской массы. Крестьянин из Черноземного района заявлял, цитата, «Всю свою жизнь я прожил в батраках. Октябрьская революция дала мне землю. Год от года я получал кредиты. Я получил старенькую лошадь, но я не мог обработать землю. Мои дети оборваны и голодны. Мне не удается поправить дела в моем хозяйстве, несмотря на помощь советской власти. Я думаю, что у меня есть только один выход – вступить в колхоз». Конец цитаты. Лин Виола писала, цитата, «Хотя коллективизацию начал и вдохновлял центр, в большой степени она стала серией как бы специально подобранных политиками ответов на широкие инициативы областных и районных комитетов партии и правительственных органов. Коллективизация и коллективное хозяйство приняли формы, которые определили не столько Сталин и центральные власти, сколько недисциплинированные и безответственные действия сельских властей. Экспериментаторство колхозного руководства оставалось выражением их сущности и реалий отсталой деревни». Конец цитаты. Виола точно выделила основные внутренние движущие силы, но ее объяснение несколько одностороннее. Она упускает из виду общую линию, постоянно проводимую Сталином и большевистской партией. Партия определила генеральную линию, и на этой основе основным и вспомогательным кадрам было разрешено экспериментировать. Результаты по основным кадрам должны были в дальнейшем служить для повышения уровня новых директоров, для поправок и корректировок в их подготовке. Виола продолжает. Цитата. «Государство управляет циркулярами, оно правит декретами, но у него нет ни организационной инфраструктуры, ни соответствующего персонала, чтобы навязать свою волю или обеспечить точное проведение своей политики сельской администрацией. Корни сталинской системы в деревне состоят не в расширении контроля со стороны государства, а в самом отсутствии такого контроля и приказной системы администрирования, что в свою очередь определило важнейший инструмент управления на селе». Конец цитаты. Этот вывод, сделанный после внимательного изучения действительных успехов коллективизации, требует некоторых комментариев. Тезис о коммунистическом тоталитаризме, усиленный упоминанием о всеохватной партийной бюрократии, не имеет реального соответствия с советской властью при Сталине. Это лишь лозунг, показывающий буржуазную ненависть к реальному социализму. В 1929-1933 годах советское государство не имело технических средств, персонала, требуемой квалификации или коммунистических вождей для управления коллективизацией планово-приказным способом. Разговоры о том государстве, как о всемогущем и тоталитарном, чистый абсурд. В деревне самые важные побуждения в колхозном движении шли от наиболее угнетенных крестьян. Партия готовила и вызывала коллективизацию. Коммунисты из городов руководили ею. Но сам по себе гигантский переворот в привычках и традициях крестьян был бы невозможен, если бы беднейшие крестьяне не были убеждены в его необходимости. Суждения Виолы относительно того, что репрессии стали главным инструментом власти, не отвечают действительности. Важным инструментом была мобилизация, повышение сознательности, образование и организация крестьянских масс. Эта созидательная работа, конечно, требовала репрессий, принуждения, так, как и было на самом деле. И не могло не быть, за исключением случаев жестоких классовых схваток с привычками и людьми старого режима. Все антикоммунисты, будь они фашистами или троцкистами, утверждают, что Сталин был представителем всемогущей бюрократии, которая душила страну. Это совершенно противоречит истине. Для того, чтобы провести свою революционную линию, руководство большевиков часто обращалось к революционным силам для того, чтобы обойти части бюрократического аппарата. Цитата. «Революция не проходила по обычным административным каналам. Напротив, партия напрямую обращалась к партийному строю и важнейшим отрядам рабочего класса и других городских кадров в обход сельских управляющих. Массовый призыв рабочих и обход бюрократии служили в качестве политики прорыва для закладки новой системы». Конец цитаты. Организационная линия на коллективизацию. А как Сталин и руководство большевистской партии реагировали на стихийную насильственную волну коллективизации и раскулачивания? В основном они пытались управлять, дисциплинировать и исправлять существующее движение как политически, так и практически. Руководство партии делало все, что было в его силах, чтобы гарантировать проведение великой коллективизационной революции в оптимальных условиях и с наименьшими потерями. Но это не могло устранить глубокий антагонизм в самых жестоких его проявлениях после того, как деревня получила поддержку государства. Партийный аппарат в деревне. Чтобы понять линию большевистской партии во время коллективизации, необходимо иметь в виду, что к 1930 году партийный и государственный аппарат в селе еще был крайне слаб. Как раз наоборот, по сравнению с образом ужасной тоталитарной машины, создаваемым антикоммунистами. Слабость коммунистического аппарата была одним из условий, позволивших кулакам бросить свои силы на жестокую борьбу с новым обществом. На 1 января 1930 года среди сельского населения в 120 миллионов человек насчитывалось 339 тысяч коммунистов, 28 коммунистов на крестьянское население в 10 тысяч человек. Партийные ячейки существовали только в 23 458 из 70 849 деревень. И, как указывал Хатаевич, партийный секретарь Средневолжской области, некоторые деревенские советы были открытой агентурой кулаков. Старые кулаки и старые служащие царского режима, лучше понимавшие ход жизни общества, любыми способами стремились проникнуть в партию. Ядро партии составляли молодые крестьяне, воевавшие в Красной армии во время Гражданской войны. Этот политический опыт определял их ход мыслей и способ действия. Они привыкли командовать и едва ли что-то знали о значении политического образования и мобилизации сил. Цитата. «Сельские административные структуры выглядели тягостно, управление беспорядочным, а разграничение ответственностей и обязанностей неясным и плохо определенным. Следовательно, проведение политики на селе часто сводилось к давно привычной инерции или, как в дни гражданской войны, к компанейщине». Конец цитаты. Это был тот самый аппарат, который часто саботировал или искажал инструкции Центрального комитета, но с которым и пришлось вести борьбу против кулаков и старого общественного строя. Каганович указывал, что если формулировать четко и прямо, то в сущности мы были вынуждены создавать партийные организации на деревне, способные управлять великим движением коллективизации. Конец цитаты. Чрезвычайные организационные меры. Столкнувшись с партизанщиной, с анархистской волной насилия при коллективизации, партийное руководство сначала попыталось взять происходящее под жесткий контроль. Сознавая слабость и ненадежность партийного аппарата в деревне, Центральный комитет принял несколько чрезвычайных организационных мер. Сначала на центральном уровне. Начиная с середины февраля 1930 года, три члена Центрального комитета, Орджоникидзе, Каганович и Яковлев, были посланы по сельским местностям для проведения расследований. Затем под руководством Центрального комитета были созваны три важнейших общесоюзных совещания для обмена опытом. 11 февраля состоялось совещание, посвященное проблемам коллективизации в регионах с национальными меньшинствами. 21 февраля проводилось совещание для областей, которые страдали от нехватки зерна. Наконец, совещание, проведенное 24 февраля, посвящалось анализу ошибок и нарушений закона, имевших место при коллективизации. Затем, на основном уровне, в деревнях, 250 тысяч коммунистов были мобилизованы в городах и посланы в село для помощи в коллективизации. Эти активисты работали под управлением главных штабов коллективизации, специально созданных для этого на окружном и районном уровне. Эти главные штабы, в свою очередь, получали советы от представителей областных комитетов и ЦК. Например, в Тамбовском округе активисты приняли участие в конференции и на краткосрочных курсах на окружном уровне, а затем на уровне районов, и потом уже они направлялись на места. Согласно инструкциям, активисты должны были следовать методам работы с массами. Сначала убедить местных активистов, деревенские советы и бедняцкие собрания, затем небольшие смешанные группы бедняков и середняков, и, наконец, организовать общее собрание деревни, исключая, естественно, кулаков. Было дано жесткое предупреждение о том, что административное принуждение не должно использоваться для привлечения в колхозы крестьян-середняков. В том же Тамбовском округе зимой 1929-30 годов были организованы конференции и курсы продолжительностью от 2 до 10 дней для 10 тысяч крестьян, колхозниц, бедняков и председателей советов. В первые недели 1930 года на Украине прошли 3977 краткосрочных курсов для 275 тысяч крестьян. Осенью 1929 года 300 тысяч активистов обучались на курсах, проводившихся командирами и комиссарами Красной Армии для сельских работников по воскресеньям в свободные дни. Следующий поток обучающихся в 100 тысяч человек был принят Красной Армией в первые месяцы 1930 года. Более того, Красная Армия обучила большое число трактористов и других специалистов для сельского хозяйства, а также кино- и радиомехаников. Большинство людей, прибывших в село из города, работали в селе недолго, несколько месяцев, но в феврале 1930 года было объявлено о направлении в село 7200 городских коммунистов для работы в течение года или более, а уволенные в запас из Красной Армии и промышленные рабочие в колхозы ехали постоянно. В ноябре 1929 года прошла наиболее известная кампания – начало движения 25 тысяч. 25-тысячники. Центральный комитет вызвал 25 тысяч опытных промышленных рабочих с крупных заводов для направления в деревню и помощи в коллективизации. На это вызвались более 70 тысяч человек. Из них отобрали 28 тысяч. Это политические бойцы, молодежь, сражавшаяся на гражданской войне, комсомольцы и члены партии. Эти рабочие осознавали ведущую роль рабочего класса в социалистическом преобразовании деревни. Виола пишет, цитата: «Они надеялись, что сталинская революция приведет к полной победе социализма после долгих лет войны, трудностей и лишений. Они видели в революции шанс преодоления отсталости, кажущихся бесконечным недостатков продовольствия и капиталистического окружения». Конец цитаты. Перед отправлением им разъяснили, что они будут ушами и глазами Центрального комитета. Благодаря их физическому присутствию на переднем крае, руководство надеется приобрести материалистическое понимание переворота в деревне и проблем коллективизации. Их также просили обсуждать с крестьянами их организационный опыт, приобретенный именно на работе в промышленности, поскольку коллективная обработка земли имеет серьезное преимущество перед старыми традициями работы в одиночку. Наконец, им рассказали, что им придется давать оценку партийным работникам, и если это будет необходимо, проводить чистку партии от чуждых и нежелательных элементов. В январе 1930 года 25-тысячники прибыли на переднюю линию коллективизации. Детальный анализ их деятельности и роли, которую они сыграли, может дать реалистичное понимание коллективизации, той великой классовой борьбы. Эти рабочие поддерживали постоянную связь со своими заводами и профсоюзами. Их письма дают точное представление того, что случилось в деревне. 25-тысячники против бюрократии. Сразу по прибытию 25-тысячники вынуждены были бороться с бюрократией местных органов власти и связанными с этим нарушениями закона во время коллективизации. Виола отмечает, цитата, «Вне зависимости от их положения, 25-тысячники были единодушны в их критике районных органов, участвовавших в коллективизации. Рабочие заявляли, что именно районные органы ответственны за гонку процентов при коллективизации». Конец цитаты. Захаров, один из 25 тысяч, писал, что среди крестьян не было проведено никакой подготовительной работы, а следовательно, они и не были готовы к коллективизации. Было много жалоб на незаконные действия и грубость сельских органов. Маковская критиковала бюрократическое отношение кадров к крестьянам. Она говорила, что должностные лица говорили о коллективизации с револьвером в руке. Барышев утверждал, что было раскулачено большое число крестьян-середняков. Наумов соглашался с крестьянами, критиковавшими партийные кадры, которые забирали себе имущество, конфискованное у кулаков. Виола подводит итог, что 25-тысячники рассматривали сельских чиновников как грубых, недисциплинированных, часто продажных людей и зачастую как агентов или представителей социально опасных классовых чужаков. Конец цитаты. Противостоя бюрократам и допускаемым ими нарушениям закона, 25-тысячники способствовали обретению уверенности крестьянскими массами. Эти детали весьма важны, поскольку эти рабочие были прямыми посланниками Сталина. Это были на самом деле сталинисты, которые сражались с бюрократией и ее нарушениями наиболее последовательно и защищали верную линию на коллективизацию. 25 тысяч против кулаков. В борьбе против кулаков 25-тысячники тоже были на ведущих ролях. Они первыми сразились со злобной армией слухов и обвинений, так называемым кулацким агитпропом. Неграмотные крестьянские массы, жившие в варварских условиях, находящиеся под влиянием попов, легко поддавались манипуляциям. Попы заявляли о пришествии антихриста. Кулаки добавляли, что те, кто вступил в колхоз, вступили в союз с антихристом. На 25-тысячников нападали, их избивали. Несколько десятков были замучены, застрелены или зарублены топорами кулаков. 25 тысяч и организация сельскохозяйственного производства. Но важнейший вклад 25-тысячников в деревне состоял во внедрении абсолютно новой системы управления производством, нового образа жизни и стиля работы. Находясь на передней линии коллективизации, крестьяне-бедняки не имели достаточно представления об организации коллективного производства. Они ненавидели эксплуатацию и по этой причине были твердыми союзниками рабочего класса. Но как индивидуальные производители они не создали нового способа производства. В этом была одна из причин необходимости диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата выражалась в идеологическом и организационном руководстве рабочего класса и коммунистической партии крестьянами, бедняками и середняками. Рабочие ввели нормированный рабочий день с утренним сбором. Они придумали аккордную систему оплаты и определили уровень заработка. Повсеместно им пришлось вводить порядок и дисциплину. Частенько колхозы не знали границ своей земли. Они не имели списков механизмов, инструментов и запасных частей. Механизмы не обслуживались, не было конюшен и коровников, резервов фуража. Рабочие проводили производственные совещания, на которых колхозники обменивались практическими знаниями. Они организовывали социалистическое соревнование между бригадами, и они учреждали рабочие суды, где наказывались нарушения закона и халатность. 25-тысячники были также и связующим звеном между пролетариатом и колхозным крестьянством. По просьбе своих рабочих заводы могли выслать сельхозоборудование, запасные части, генераторы, книги, газеты и многое другое, чего нельзя было найти в деревне. Из города приезжали рабочие бригады для выполнения технических и ремонтных работ или помощи в уборке урожая. Рабочий становился и учителем. Он обучал техническим знаниям. Часто он выполнял и бухгалтерскую работу, обучая в то же время новых бухгалтеров. Он проводил начальные курсы политических знаний и по сельскому хозяйству. Иногда он присматривал и за ликвидацией неграмотности. Вклад 25-тысячников в коллективизацию был огромен. В 20-е годы, цитата, «нищета, безграмотность и хроническая предрасположенность к голоду были главными характерными чертами деревенской жизни». Конец цитаты. 25-тысячники помогли выработать новую систему сельскохозяйственного производства на следующую четверть века. Цитата. «Новая система сельскохозяйственного производства на самом деле была внедрена и, хотя не без проблем, положила конец периодическим кризисам, которыми характеризовались предшествующие отношения между городом и деревней». Конец цитаты. Политическое направление коллективизации. Одновременно с организационными мерами Центральный комитет разработал политические мероприятия и директивы, дающие направление развития коллективизации. Важно отметить, что внутри партии проходила при этом оживленная и продолжительная дискуссия о темпах и масштабах коллективизации. В октябре 1929 года Хоперский округ на Нижней Волге, в котором в июне было принято в колхозы 2,2% всех крестьянских семей, уже достиг показателя в 55%. Комиссия колхозцентра профсоюза колхозников, сомневавшегося в таких темпах, направилась туда для проведения расследования. Баранов, заместитель председателя комиссии, докладывал, цитата, «Местные власти орудуют по системе ударных мер и компанейщины. Вся работа по созданию колхозов идет под лозунгом «чем больше, тем лучше». Иногда директивы округа превращаются в лозунг «кто не вступил в колхоз, тот враг советской власти». Среди масс не проводилась всесторонняя работа. В нескольких случаях раздавались огульные обещания тракторов и займов. Вы получите все, вступайте в колхоз. С другой стороны, Шабалдаев, секретарь Нижневолжского обкома, выступил в «Правде» в защиту быстрого роста коллективизации на Хопре. Он восхвалял огромный подъем и энтузиазм коллективного землепользования и заявлял, что только от 5 до 10% крестьян противится коллективизации, ставшей большим массовым движением, выходящим далеко за пределы наших представлений о работе по коллективизации. Конец цитаты. Во всех профсоюзах существовали противоречивые мнения, включая и этот передовой, Хоперский. 2 ноября 1929 года газета «Красный Хопер» с энтузиазмом рассказывала о коллективной спашке земли и образовании новых колхозов. Но в том же выпуске газеты другая статья предупреждала о недопустимости подхлёстывания коллективизации и использования угроз для побуждения бедных крестьян к вступлению в колхозы. В другой статье утверждалось, что в некоторых местах кулаки загоняли в колхозы всю деревню, чтобы дискредитировать коллективизацию. На пленуме Центрального комитета в ноябре 1929 года Шабалдаев защищал хоперский опыт с его кавалерийскими колоннами. В отсутствие тракторов простое объединение и увеличение хозяйств должно поднять производительность труда. Он заявил, что коллективизация на Хопре была стихийным движением масс беднейшего и среднего крестьянства, и что только от 10 до 12% из них голосовали против вступления в колхоз. Партия не может занять позицию сдерживания такого движения. Это было бы неверно, как с политической, так и с экономической точки зрения. Партия должна делать все возможное для того, чтобы утвердить себя во главе этого движения и привести его в организованное русло. На данный момент это массовое движение, несомненно, захлестывает местные власти, а отсюда уже исходит опасность его дискредитации. Шабалдаев утверждал, что на Нижней Волге 25% семей крестьян уже стали колхозниками, и что к концу 1930 или к середине 1931 года коллективизация по существу будет завершена. Кассиор, докладывавший пленуму о положении на Украине, сообщил, что в десятках деревень коллективизация раздута искусственно, население в ней не участвует и ничего о ней не знает. Но все эти темные пятна не должны закрывать взгляд на общую картину коллективизации в целом. Из всего этого ясно, что в момент, когда колхозное движение только начиналось, в партии высказывались различные противоречивые мнения. Революционеры были обязаны определить и защитить надежды угнетенных масс, дать им спасение от многовековой политической, культурной и технической отсталости. Надо было вдохновить массы на борьбу за будущее, единственный путь ослабления и разрушения глубоко укоренившихся общественных и экономических отношений. Правые оппортунисты делали все возможное, чтобы замедлить этот мучительный и противоречивый подъем самосознания. Тем не менее, надо сказать, что существовала возможность очень быстрого проведения коллективизации, но за счет отказа от партийных принципов. Такая тенденция включала в себя не только левизну, шедшую от привычек, приобретенных в гражданскую войну, когда было нормой командовать революцией, но и бюрократию, жаждавшую перехватить руководство великими достижениями. Кроме этих моментов, преувеличения и перехлесты могли также исходить от контрреволюционеров, хотевших скомпрометировать коллективизацию доведением ее до абсурда. Резолюция ноябрьского 1929 года пленума. Резолюция Пленума Центрального комитета от 17 ноября 1929 года, подводя итоги партийной дискуссии, официально объявляла о начале кампании за коллективизацию. В ее начале отмечалось, что количество крестьянских семей в колхозах выросло с 445 тысяч в 1927-28 годах до 1 миллиона 40 тысяч годом позже. Доля колхозов в товарном зерне выросла за тот же период с 4,5% до 12,9%. Цитата. Эти беспрецедентные темпы коллективизации, которые превысили самые оптимистичные прогнозы, подтвердили на деле, что среднее крестьянское хозяйство в своей массе, убедившись на практике в преимуществах коллективных форм сельского хозяйства, вступают в движение. Решительный перелом в отношении бедных и средних крестьянских масс к колхозам знаменует новый исторический период в построении социализма в нашей стране. Конец цитаты. Успехи коллективизации стали возможны благодаря внедрению в практику партийной линии на строительство социализма повсеместно и постоянно. Цитата. Эти значительные успехи колхозного движения являются прямым следствием последовательно проведения генеральной линии партии, обеспечивающей мощный рост промышленности, укрепление союза рабочего класса с основными массами крестьянства, создание единого государства, усиление политической активности масс и рост материальных и культурных ресурсов пролетарского государства. Конец цитаты. Провал оппортунистов-бухаринцев. Центральный комитет настойчиво подчеркивал, что этот впечатляющий прогресс был достигнут не в тиши и спокойствии, а в обстановке самой ожесточенной классовой борьбы. Цитата. «Усиление классовой борьбы и упорное сопротивление капиталистических элементов против развивающегося социализма в условиях капиталистического окружения нашей страны, усиливающегося давления мелкобуржуазных элементов на наименее стойкие партийные кадры, допускающие рост политики капитуляции перед противостоящими трудностями, дезертирства и попыток договориться с кулаками и капиталистическими элементами города и деревни». Именно здесь находятся корни полнейшего непонимания группой Бухарина, происходящего на глазах усиления классовой борьбы, недооценки силы сопротивления кулацкого и непманского элементов, антиленинской теории врастания кулаков в социализм и сопротивления политики наступления на капиталистический элемент в селе. Конец цитаты. Еще цитата. Правые объявляют запланированные темпы коллективизации и строительства совхозов нереальными. Они заявляют о нехватке материальных и технических предпосылок и о том, что бедное и среднее крестьянство не хочет переходить к коллективным формам сельского хозяйства. На самом же деле мы сталкиваемся с таким бурным ростом коллективизации и безудержным стремлением к социалистическим формам сельского хозяйства в части бедных и средних крестьянских хозяйств, что колхозное движение уже достигло точки перехода к всеобщей коллективизации по всем районам. Правые оппортунисты, говоря объективно, служили рупором экономических и политических интересов мелкобуржуазных элементов и кулацко-капиталистических групп. Конец цитаты. Центральный комитет указывал, что надо внимательно подходить к изменению форм классовой борьбы. Если раньше кулаки делали все возможное для торможения колхозного движения, то теперь они ищут возможности разрушения его изнутри. Цитата. Широкое развитие колхозного движения происходит в условиях усилившейся классовой борьбы в деревне и изменения ее форм и методов. Наряду с увеличением числа прямых и открытых выступлений кулаков против коллективизации, которые уже перешли в стадию открытого террора, убийства, поджоги и вредительства, увеличивается их скрытный переход к тайным формам борьбы и эксплуатации, к проникновению в колхозы и даже в колхозное руководство для его разложения и подрыва изнутри. Конец цитаты. В связи с этим должна быть проведена основательная партийная работа по формированию твердого ядра, которое смогло бы вывести колхозы на путь социализма. Цитата. Постоянной и последовательной работой партия должна обеспечить сплочение ядра сельскохозяйственных рабочих и бедного крестьянства в колхозах. Конец цитаты. Новые трудности, новые задачи. Достигнутые успехи не могли заставить партию забыть о новых трудностях и недостатках, которые надо было преодолеть. Пленум обозначил их так, цитата, «низкий уровень технической базы колхозов, несоответствие стандартов организации и низкой производительности труда в колхозах, острый недостаток колхозных кадров и почти полное отсутствие необходимых специалистов, нездоровая структура общества в ряде колхозов, факт, что формы управления плохо соответствуют масштабам колхозного движения, что управление не поспевает за темпами и масштабами движения. И также фактором является то, что средства управления колхозным движением зачастую явно неудовлетворительны». Конец цитаты. Центральный комитет постановил немедленно начать строительство двух новых тракторных заводов мощностью 50 тысяч штук в год каждый и двух новых комбайновых заводов, расширить заводы, производящие сложное оборудование для сельского хозяйства, и химические заводы, и начать развертывание МТС, машинно-тракторных станций. Цитата. «Колхозное строительство немыслимо без неукоснительного улучшения повышение культурных стандартов колхозного населения. Конец цитаты. Для этого необходимо ускорить ликвидацию неграмотности, построить библиотеки, расширить курсы для колхозников и различные виды заочного обучения, зачисление детей в школы, углубить культурную и политическую работу среди женщин, для снижения нагрузки на них организовать детские сады и ясли, построить дороги и культурные центры, внедрить в жизнь села радио и кино, телефон и почтовые услуги, общегосударственную прессу и специализированные издания для крестьян. Наконец, Центральный комитет предупредил об опасности левого уклона. Радикализм крестьян-бедняков мог привести к недооценке союза со средним крестьянством. Цитата. Пленум Центрального комитета предостерегает от недооценки трудностей колхозного строительства и в особенности от формального и бюрократического подхода к нему и оценки его результатов. Конец цитаты. Резолюция от 5 января 1930 года. Шестью неделями позже Центральный комитет вновь собрался для того, чтобы дать оценку невероятного развития колхозного движения. 5 января 1930 года было принято важное решение, озаглавленное «О темпах коллективизации и государственной помощи колхозному строительству». В нем отмечалось, что более 30 миллионов гектаров земли уже засеваются на коллективных основах, что уже превосходит 24 миллиона гектаров, намечавшихся на конец пятилетки. Таким образом, у нас есть материальная основа для замены крупного кулацкого производства крупномасштабным производством в колхозах. Мы можем решить задачу по коллективизации подавляющего большинства крестьянских хозяйств к концу пятилетки. Коллективизация важнейших зерносеющих регионов может быть завершена в срок между осенью 1930 года и весной 1932. Партия должна была поддержать стихийное движение в его основе и активно вмешаться для его руководства и организации. Партийные организации должны возглавить и упорядочить колхозное движение, которое стихийно развивается снизу, так, чтобы обеспечить организацию поистине коллективного производства в колхозах. Резолюция предостерегала от левацких действий. Нельзя было недооценивать роль лошадей и отказаться от них в надежде получить трактора. Не все могло быть коллективизировано. Артель – самая распространенная форма колхоза, в которой коллективизируются основные средства производства, рабочий товарный скот и инвентарь, производственные здания. В заключение. Центральный комитет со всей серьезностью предупреждает партийные организации о недопустимости управления колхозным движением декретами сверху. Это может привести к росту опасности замены подлинно социалистического соревнования игрой в коллективизацию. Конец цитаты. Раскулачивание. Для успеха коллективизации бедные и средние крестьяне должны были убедиться в преимуществах коллективной обработки земли, которая дала бы возможность широкого применения техники. Далее, социалистическая промышленность должна была выпустить столько тракторов и машин, чтобы они составили материальную основу коллективизации. Наконец, необходимо было выработать правильное отношение к кулакам, непримиримым врагам социализма в деревне. Последняя проблема послужила причиной многочисленных дискуссий в партии. Как раз перед благоприятными для колхозов изменениями обстановки был поставлен следующий вопрос. 1 марта 1929 года Микоян заявил, цитата, «Несмотря на политическую власть партии в деревне, в экономической области кулак там более авторитетен. Его хозяйство лучше, его лошадь лучше, машины у него лучшие, и к нему прислушиваются по экономическим вопросам. Крестьяне-середняки склоняются перед экономической властью кулака, и его власть будет крепкой до тех пор, пока у нас не появятся крупные колхозы». Конец цитаты. Кулацкие слухи и верования. Во многом власть кулаков основывалась на культурной отсталости, безграмотности, преклонении большинства крестьян перед средневековыми религиозными верованиями. Таким образом, самое мощное оружие кулака, которым было труднее всего противостоять, были слухи и суеверия. В 1928-29 годах по всей советской территории прокатился слух: в колхозах будут коллективизированы женщины и дети. В колхозах все будут спать под одним общим одеялом. Большевистское правительство заставит женщин отрезать волосы для продажи на экспорт. Большевики будут ставить метки женщинам на лбу. Большевики будут русифицировать местное население. Была слышна и другая «ужасающая» в кавычках информация. Стариков в колхозах будут сжигать в специальных печах, чтобы не кормить их больше. Детей отберут у родителей и пошлют в интернаты. 4000 женщин пошлют в Китай в счет оплаты за китайскую восточную железную дорогу. Колхозников первых будут посылать на войну. Затем пошли слухи о скором возврате белых армий. Верующим внушали слух о скором пришествии Антихриста и о том, что через 2 года наступит конец света. В Тамбовском округе кулаки осмотрительно перемешивали слухи с политической пропагандой. Они рассказывали, что, цитата, «создание колхозов – это разновидность рабского труда, барщины». когда крестьяне вновь будут работать из-под палки. Советское правительство должно вначале дать крестьянам обогатиться и затем уже проводить создание колхозов, а не заниматься, как сейчас, тем, что пытаться создать богатые хозяйства из разоренных, которые даже зерна в достатке не имеют. Конец цитаты. Здесь мы видим зарождающийся союз между кулаками и Бухариным. Кулаки открыто противостоят не советской власти, а колхозам. Мол, крестьянам сначала надо дать возможность разбогатеть, а коллективизацией мы можем заняться позже. И также, как Бухарин говорил о феодальной эксплуатации крестьянства, кулаки заявляют о рабстве. Что делать с кулаками? Как надо дальше поступать с кулаками? В июне 1929 года Карпинский, видный член партии, писал, что коллективизации будут охвачены большинство семей, и кулакам надо разрешить вступать в колхозы при условии, что они отдадут все свои средства производства в недвижимый фонд. Такая позиция была поддержана Каменским, председателем Всесоюзного совета колхозов. Такую же точку зрения поддержал и все его руководство. Но большинство делегатов, лидеры местных парторганизаций, категорически возражали против вступления кулаков в колхозы. Делегаты постановили, цитата, «Если он, кулак, так или иначе вступит в колхоз, он превратит союз для совместной обработки земли в союз для преодоления советской власти». Конец цитаты. В июле 1929 года секретарь Средневолжского обкома Хатаевич заявил, что, цитата, «индивидуальные кулацкие элементы могут быть допущены в колхоз, если они полностью откажутся от личного владения средствами производства, если колхозы имеют крепкое ядро из бедняков и середняков, и если обеспечено правильное руководство». Конец цитаты. Однако уже несколько раз к этому времени дело шло в противоположном направлении. В августе 1928 года 700 баев, полуфеодальных владык, с семьями были изгнаны из Казахстана. Каждая семья имела не менее сотни голов скота, которые были распределены по уже созданным колхозам и крестьянам, которые привлекались к вступлению в колхозы. В феврале 1929 года Сибирская партийная конференция постановила не принимать кулаков в колхозы. В июне Северный Кавказ принял такое же решение. Газета «Правда» от 17 сентября представила доклад, сделанный на собрании колхоза «Красный земледелец» на Нижней Волге. Основанный в 1924 году, этот образцовый колхоз получил в кредит от государства 300 тысяч рублей, но в 1929 году его общинная собственность составляла только 1800 рублей. Этот фонд использовался в личных целях. Председателем колхоза там был эсер. Правление составляли бывшие купцы, сын священника и еще 4 эсера. Молотов оценивал дело так, цитата, «кулацко-эсеровские элементы будут часто прятаться за дымовой завесой колхоза». Безжалостная борьба против кулаков – необходимое средство для укрепления организации бедных крестьян и союза бедняков и среднего крестьянства. В ноябре 1929 года Азизян, журналист, специализирующийся на сельском хозяйстве, сделал анализ мотивации кулаков для вступления в колхозы. Желание уклониться от налогов и обязательных поставок зерна, удержание лучших земель, сохранение за собой машин и инвентаря, обеспечение права на образование для своих детей. В то же время другой журналист сообщал, что слабая половина человечества сочувствует кулакам, тогда как колхозники слишком бескомпромиссны, требуя выслать их в степь из деревень и поместить их в карантин на 50 лет. В резолюции Центрального комитета от 5 января 1930 года было дано заключение по состоявшимся дебатам и подтверждалось, что сейчас настало время для перехода в практической деятельности от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулаков к политике ликвидации кулачества как класса. Недопустимость разрешения кулакам вступать в колхозы была предопределена. Борьба до конца. После этой резолюции, объявившей окончание капиталистических отношений в деревне, кулаки начали битву насмерть. Саботируя коллективизацию, они сжигали урожай, придавали огню дома, амбары, другие строения и убивали большевиков, активистов. Весьма существенным было то, что, препятствуя развитию колхозов, кулаки уничтожали значительную часть производительных сил деревни, лошадей и быков. Все работы на земле выполнялись с помощью тяглового скота. Кулаки уничтожили половину его. Не желая сдавать скот в колхоз, они убивали его и подстрекали крестьян-середняков делать то же. Из 34 миллионов лошадей, имевшихся в стране в 1928 году, в 1932 году осталось только 15 миллионов. Из 70,5 миллионов голов скота осталось только 40,7 миллиона в 1932 году. Только 11,6 миллиона свиней из 26 миллионов выжило в период коллективизации. Это разрушение производительных сил имело, естественно, пагубные последствия. В 1932 году был страшный голод, частично вызванный саботажем и разорением, произведенными кулаками. Но антикоммунисты винят Сталина и насильственную коллективизацию за гибель людей, вызванную преступными действиями кулаков. Резолюция по раскулачиванию. В январе 1930 года возникло стихийное движение по экспроприации кулаков. 28 января 1930 года Косиор описывал это так, цитата, «широкое движение масс бедного крестьянства, среднего крестьянства и батраков», конец цитаты, призывая партийные организации не отстраняться, а организовать его, чтобы нанести действительно сокрушительный удар по политическому влиянию, в особенности по экономическим перспективам кулацкого строя в деревне. За несколько дней до этого Одинцов, заместитель председателя колхозцентра Российской Федерации, сказал, цитата, «мы должны обращаться с кулаками так, как мы обращались с буржуазией в 1918 году», конец цитаты. Месяцем позже Крыленко признал, что, цитата, «местами случалось стихийное движение по раскулачиванию. Оно было правильно организовано только в некоторых районах», конец цитаты. 30 января 1930 года Центральный комитет принял важное решение возглавить стихийное раскулачивание. Издав резолюцию, озаглавленную о мерах ликвидации кулацких хозяйств в районах полной коллективизации. В целом число кулацких семей составляло 3-5% в зерносеющих регионах и 2-3% в других местностях, разделенных на три категории. Первое. Контрреволюционный актив. Принадлежит ли к данной категории кулак, будет определять ОГПУ. Политической полиции. И в резолюции устанавливался предел для этой категории в 63 тысячи для всего СССР. Их средства производства и частная собственность конфисковывались. Главы семей приговаривались к заключению в тюрьму или концлагерь. Те из них, кто был организатором террористических актов, контрреволюционных демонстраций и повстанческих организаций, могли быть осуждены на смерть. Члены их семей высылались с соотнесением их категории 2. Вторая категория. Остальные элементы кулацкого актива, в особенности богатейшие кулаки, крупные кулаки и бывшие землевладельцы. Они объявлялись менее активной оппозицией советской власти, но были сверхэксплуататорами и, естественно, поддерживали контрреволюционеров. Список кулацких хозяйств этой категории готовился районными советами и утверждался окружными исполнительными комитетами на основе решения собраний колхозников и групп бедных крестьян и батраков, проводимых инструкторами местных советов. Верхний предел для всего СССР составлял 150 тысяч хозяйств. Средства производства и часть собственности этих семейств конфисковывались. Они могли оставить самое необходимое из домашних вещей, некоторый инвентарь, немного еды и до 500 рублей на семью. Затем их высылали в отдаленные районы севера Сибири, Урала или Казахстан, или в отдаленные районы их собственной области. Третья категория. Большинство кулаков, вероятно, заслуживали доверия в их отношении к советской власти. Их насчитывалось от 396 до 852 тысяч. У них конфисковывалась лишь часть средств производства, и они высылались на новые земли в пределах административного района. На следующий день, 31 января, в редакционной статье журнала «Большевик» разъяснялось, что ликвидация кулаков как класса была последним решительным этапом борьбы с внутренним капитализмом, который надо довести до конца. Ничто не должно преграждать путь. Кулаки как класс не покинут историческую сцену без самого жестокого сопротивления. Кулацкое наступление обретает силу. За первые 6 месяцев 1930 года в Сибири было отмечено 1000 актов кулацкого террора. С 1 февраля по 10 марта было раскрыто 19 повстанческих контрреволюционных организаций и 465 кулацких антисоветских групп, состоявших из более чем 4000 кулаков. Согласно советским историкам, в период с января по 15 марта 1930 года кулаки организовали в стране, исключая Украину, 1678 выступлений, сопровождаемых убийствами партийных и советских работников и колхозных активистов, уничтожением колхозного и совхозного имущества. В Сальском округе на Северном Кавказе в феврале 1930 года неделю длились волнения. Советские партийные здания сжигались, а склады колхозов были расхищены. Кулаки, ожидавшие высылки, выдвинули лозунг «За советскую власть без коммунистов и колхозов». Звучали призывы к роспуску партийных ячеек и колхозов и возвращению их конфискованной собственности. Кое-где звучали призывы «Долой колхозы» и «Да здравствует Ленин и советская власть». К концу 1930 года было экспроприировано 330 тысяч кулацких семей, большинство из них от февраля до апреля. Мы не знаем точное число изгнанных кулаков первой категории, но по всей вероятности 63 тысячи уголовных элементов приняли первый удар. Число смертных приговоров в этой категории тоже неизвестно. К концу 1930 года насчитывалось 77 975 сосланных из второй категории. Большинство экспроприаций было в третьей категории. Некоторые были переселены в пределах одной деревни, большинство в пределах округа.